Я задумался, чем бы заняться. Идти в бар мне определенно не хотелось. В кино тоже нет. Разве что пойти в мастерскую. В нерешительности я посмотрел на часы. Было 8. Кёстер, вероятно, был уже там. В его присутствии Ленц не посмеет опять бесконечно болтать про эту девушку. Я пошел в мастерскую. В ней горел свет. И не только в помещении. Весь двор был ярко освещен. Кроме Кёстера не было никого. «Что тут происходит, Отто?» — спросил я. «Уж не продал ли ты Кадиллак?» Кёстер рассмеялся. «Нет. Просто Готфрид устроил небольшую иллюминацию. Обе фары Кадиллака были включены. Машина стояла так, что снопы света через окно падали прямо на сливу в цвету. Какая-то удивительно яркая меловая белизна. А черный мрак по обе стороны дерева, казалось, шумит, как море. «Фантастика», — сказал я. «А где Ленц?» «Пошел купить чего-нибудь поесть». «Блестящая идея», — сказал я. «Что-то у меня вроде как ветер в голове. Но, возможно, это просто голод». Кёстер кивнул. «Поесть всегда хорошо. В этом основной закон всех старых вояк. Знаешь, и у меня сегодня, кажется, ветер гулял в голове. Я записал Карла на гонки». «Что?» — спросил я. «Уж не на 6-е ли число?» Он кивнул. «Ничего себе, Отто! Но там ведь будут самые что ни на есть асы!» Он снова кивнул. «По классу спортивных машин выступает Браумюллер. Я принялся засучивать рукава. Ну, коли так, Отто, то за дело. Выкупаем нашего любимца в масле». «Стоп!» — крикнул только что вошедший последний романтик. «Сперва сами подзаправимся». Он развернул свертки с ужином. Сыр, хлеб, твердокаменная копченая колбаса и шпроты. Все это мы запивали отлично охлажденным пивом. Ели мы так, словно от зари до зари молотили цепами зерно. Потом взялись за Карла. Работали 2 часа, все проверили, отрегулировали, смазали подшипники. Вслед за этим Ленц и я поужинали вторично. Готфрид включил свет и на Форде. При аварии одна его фара уцелела. И теперь, укрепленная на выгнутом кверху шасси, она испускала косой луч света куда-то в небо. Вполне удовлетворенный, Ленц повернулся к нам. «Ну вот, а теперь, Робби, достань-ка бутылки. Давайте отметим праздник цветущего дерева». Я поставил на стол коньяк, джин и 2 бокала. «А ты?» — спросил Готфрид. «Я пить не буду». «Что? Почему не будешь?» «Потому что пропала у меня охота продолжать это чертово пьянство». Ленц пристально посмотрел на меня. «Отто, наш ребеночек свихнулся», — сказал он Кёстеру. «Оставь его в покое. Не хочет, не надо», — ответил Кёстер. Ленц налил себе полный бокал. «Вообще, у этого мальчика с некоторых пор пошли завихрения». «Это еще не самое худшее», — заявил я. Над крышей фабрики напротив нас взошла большая красная луна.